Глава 22. Река становилась все шире, а в некоторых местах даже не видно было берегов. Она поглощала мели, затапливала густые кустарники, превращала в грязевые болотца маленькие дворики домов, которые встречались на пути Санта-Лауры приблизительно раз в 3 часа. Река несла все больше мусора, водорослей, травы, сучьев и даже молодых деревьев. Но, становясь шире, она набирала и силу. Встречное течение теперь еще больше замедляло ход яхты. Впрочем, никто по-прежнему не следил за временем. Нейта вежливо освободили от обязанностей капитана после того, как Санта-Лаура врезалась в невесть откуда появившийся ствол дерева, которого он не заметил. Повреждения судна, к счастью, не получило. Но от удара Живи и Уэлли мигом проснулись и опрометью бросились в рубку. Нейджи вернулся на свою уютную маленькую палубу с гамаком и провел там все утро, то читая, то наблюдая за жизнью дикой природы. Спустя некоторое время Живи присоединился к Нейту, чтобы вместе выпить кофе. «Ну, что вы думаете о Пантанале?» — спросил он. Они сидели рядом на скамейке, просунув руки под перила и спустив босые ноги за борт. «Волшебное место! Вы бывали в Колорадо?» «Да, доводилось». В сезон дождей реки в Пантанале разливаются, и территория, залитая водой, равна по площади штату Колорадо. — А ты бывал в Колорадо? — Да, у меня там живет двоюродный брат. — А где еще ты бывал? — 3 года назад мы с кузеном на большом автобусе фирмы «Грейхаунд» пересекли всю страну. Посетили все штаты, кроме 6. Живи был бедным 24-летним бразильским парнем. Нейт вдвое старше, и большую часть жизни он имел много денег. Тем не менее, Живи повидал в Соединенных Штатах гораздо больше, чем Нейт. Впрочем, когда средства позволяли, Нейт всегда ездил в Европу. Его любимые рестораны находились в Риме и Париже. Когда дожди заканчиваются, наступает сухой сезон, и тогда в Пантанале больше заливных лугов, заводей, лагун и болот, чем можно себе представить. Здешняя природа удивительна. Тут 650 разновидностей птиц, больше, чем в Канаде и США вместе взятых. Как минимум 260 видов рыб. В воде живут змеи, кайманы, аллигаторы, даже гигантские выдры. Как по заказу, на опушке небольшой рощи появился зверь. — Смотрите, олень, — сказал Живи, указывая на него рукой. — Их здесь полно. А еще есть ягуары, гигантские муравьеды, тапиры и макаки. Пантанал кишит дикими животными. Ты здесь родился? Я сделал свой первый вздох в больнице в Корумбе. Но всегда много времени проводил на этих реках. Это мой дом. Ты говорил, что твой отец был лоцманом? Да. Я начал плавать с малолетства. Отец брал меня с собой и разрешал держать штурвал. К 10 годам на 10 основных реках я чувствовал себя как рыба в воде. Он погиб на реке? Да, на Такуи, что к востоку отсюда. Он вел судно с немецкими туристами, когда налетел шторм. Выжил всего один матрос. Когда это было? 5 лет назад. Оставаясь судебным адвокатом, Нейт хотел задать еще с дюжину вопросов об этом происшествии. Ему нужны были подробности. В суде ведь всегда побеждают подробности. Но он лишь сказал «прости» и замолчал. «Они хотят погубить Пантанал», — вновь заговорил Живи. «Кто?» «Многие. Например, большие компании, которые владеют крупными фермами. Они расчищают сейчас огромные территории к востоку и северу от Пантанала, чтобы и там устраивать свои фермы. Главная их культура — соя. Вы называете ее бобами. Они хотят ее экспортировать. Чем больше лесов вырубают, тем больше отходов скапливается в Пантанале. Уровень вредных примесей в речной воде возрастает с каждым годом. Почва на фермах бедная, поэтому компании используют множество опылителей и удобрений. Многие большие хозяйства перегораживают дамбами реки, чтобы устраивать новые пастбища. Это нарушает цикл разлива рек, а ртуть убивает рыбу. Ртуть-то как сюда попадает? Из шахт. На севере разрабатывают золотоносные жилы, при этом сбрасывают в реки ртуть. Наша рыба глотает ртуть и дохнет. Гробят в Пантанале все. Гуиба — город с миллионным населением на востоке. Там крупные горные разработки. Догадайтесь, куда идут сточные воды? А куда же смотрит правительство? Живи горько рассмеялся. Вы слышали про Гидровия? Нет. Это гигантский канал, который должен быть прорыт через Пантанал. Предполагается, что он соединит Бразилию, Боливию, Парагвай, Аргентину и Уругвай и спасет Южную Америку. Но он высушит Пантанал. А наше правительство поддерживает проект. Нейт чуть было не разразился гневной филиппикой насчет ответственности за экологический ущерб, но вовремя вспомнил, что на каждого соотечественника Живи приходится самое низкое в мире количество электроэнергии, и сказал лишь: «Но он все же красив». «Да, красив». Живи допил свой кофе. «Иногда мне кажется, что Пантанал все же слишком велик, чтобы его можно было погубить». В этот момент они оказались в месте, где в Парагвай впадала еще одна маленькая речка. Несколько оленей бродили в воде, пощипывая листья вьющихся по деревьям растений и не обращая никакого внимания на доносившийся с реки шум. Семь великолепных животных, два из которых были пятнистыми однолетками. «Поблизости есть небольшая фактория», — сообщил Живи, вставая. «Мы должны доплыть туда еще засветло». «А что нам нужно купить?» «Вообще-то ничего. Но хозяин фактории Фернандо в курсе всего, что происходит на реке. Может, он знает что-нибудь и о миссионерах?» Живи выплеснул кофейную гущу в реку и потянулся. «Иногда у него продается и пиво». Нейт молча уставился на реку. «Думаю, нам не стоит его покупать», — закончил Живи и удалился.